1758 году указано учредить в Казани такие же гимназии для дворян и разночинцев, какие были учреждены при Московском университете. В 1760 году Иван Шувалов представлял о необходимости завести такие же гимназии во всех знатных городах Российской империи, разделив учеников на казенно-коштных и своекоштных, а в городах меньших учредить школы, где бы обучали арифметике и первым основаниям других наук. Из этих школ по окончании там курса поступали бы в гимназии, из гимназии в университет, в кадетский корпус и в Академию наук, а из этих трех мест поступали бы уже в службу. Медицинская часть находилась в заведовании медицинской канцелярии. В 1754 году указано было сделать набор врачей из малороссийских семинарий, находившихся в Киеве, Переяславе и Чернигове. Они являлись в медицинскую канцелярию с аттестатами, подписанными их ректорами и префектами. Их отправляли в госпитали в Петербурге или в Кронштадте для практического обучения врачебной науке, а других в аптеки, чтобы впоследствии приготовить из них аптекарей. И те, и другие учились, состоя на казенном содержании. По окончании учения, получавшим в госпиталях звание лекаря, давали жалования от 10 до 25 рублей в месяц. Учившиеся же в аптеках по окончании курса получали от 300 до 600 рублей в год. Аптекари состояли под ведением докторов. В Москве было два доктора. Один для дворян с жалованием 600 рублей в год, другой для разночинцев и купечества с годовым окладом жалования в 500 рублей. Повивальные бабки свидетельствовались в познаниях в Петербурге и Москве докторами и лекарями и получали аттестаты, дававшие право на практику. Лучшие из бабок оставлялись в Петербурге и Москве. Для Москвы полагался их комплект 15, для Петербурга 10. Прочие рассылались по губерниям. Для образования повивальных бабок существовали в Петербурге и Москве специальные школы, на содержание которых назначалось в год по 3000 рублей. Каждая роженица, сообразно своему рангу и достатку, обязана была платить в узаконенном размере повивальной бабке, оказывающей ей помощь. Приезжие в Россию из-за границы врачи определялись по госпиталям с годичным жалованием по 700 рублей на их содержание и находились под наблюдением определенных при госпиталях докторов. Не получивший свидетельства на право лечения от медицинской канцелярии, никакой чужеземец в русском государстве не мог заниматься врачеванием. Когда в 1755 году в Петербурге свирепствовали эпидемические сыпные болезни, оспа и корь, то через посредство Святейшего Синода было опубликовано, чтобы больные не общались со здоровыми и для этого не носили бы детей причащаться в церкви, исключая особенно для того отведенных церквей, а мимо Зимнего дворца запрещено было провозить мертвых. В 1756 году явилось в России еще новое просветительное учреждение. Указано завести русский театр для представления трагедий и комедий. Для этого учреждения пожертвован был конфискованный каменный дом Головкина, находившийся на Васильевском острове близ сухопутного кадетского корпуса. Актеров положили набирать из певчих и обучавшихся в кадетском корпусе ярославцев, а дополнять их число охотниками из неслужащих людей. На содержание театра положено отпускать в год 5000 рублей. Директором театра назначен бригадир Сумароков.